Медитация без объекта. Отсеки корень своего ума. Пребывай в обнаженном осознавании. Тилопа. Махамудра с берегов Ганги. Когда мой отец впервые объяснял мне, как позволять уму естественным образом покоиться в обнаженном осознавании, я не имел понятия, о чем он говорит. Как вообще мой ум должен покоиться, если нет ничего, на чем он покоится? К счастью, отец уже поездил по миру, встретил немало людей и смог побеседовать с ними об их жизни, проблемах и успехах. На самом деле, когда вы ходите в буддийских одеяниях, в окружении помощников, которые одеты аналогичным образом и заботятся о ваших основных нуждах, например, регистрируют номер в гостинице или готовят пищу, у вас есть большое преимущество. Люди склонны думать, что вы мудрый или важный человек, и охотно открываются вам, начиная рассказывать подробности своей жизни. Чтобы объяснить спокойное пребывание ума, мой отец использовал пример со служащим гостиницы, который всегда радовался окончанию рабочего дня. Его работа заключалась в том, чтобы 8 часов стоять за стойкой, записывать и выписывать людей, выслушивать их жалобы на состояние номера и постоянно спорить с ними по поводу сумм на их счетах. В конце смены служащий настолько физически уставал, что мечтал только о том, как бы вернуться домой и отлежаться в ванне. А после ванны он шел в свою спальню, ложился на кровать, вздыхал и просто расслаблялся. Следующие несколько часов принадлежали только ему одному. Не нужно стоять на вытяжку в униформе, не нужно выслушивать жалобы, не нужно смотреть в компьютер, чтобы подтверждать бронирование и находить свободные комнаты. Именно так следует позволять уму покоиться в безобъектной медитации шине. Как будто вы только что завершили долгий рабочий день. Просто оставьте все и расслабьтесь. Вам не нужно подавлять никакие возникающие мысли, эмоции или ощущения, но и не нужно следовать за ними. Просто пребывайте в открытом настоящем, позволяя происходить всему, что возникает. Если появляются мысли или эмоции, просто замечайте их. Безобъектная медитация шине не означает бесцельного блуждания среди грез, воспоминаний или фантазий. В ней сохраняется определенное присутствие ума, которую можно примерно описать как центр осознавания. Вы не останавливаетесь ни на чем в особенности, но все же осознаете все, что происходит здесь и сейчас, и остаетесь присутствующим в этом текущем моменте. Когда мы медитируем в этом безобъектном состоянии, наш ум действительно пребывает в своей естественной ясности, полностью безразличный к проносящимся мыслям и эмоциям. Это естественная ясность, которая лежит за пределами любого дуалистического понимания субъекта и объекта, всегда присутствует в нас, точно так же, как всегда присутствует пространство. В каком-то смысле безобъектная медитация подобна тому, чтобы спокойно принимать облака и туман, которые могут закрывать небо, в то же время осознавая, что само небо остается неизменным, даже когда оно скрыто от нашего взора. Если вы когда-нибудь летали на самолете, то наверняка видели, что над облаками, туманом или дождем небо всегда остается голубым, открытым и ясным. Оно выглядит таким обычным. Точно так же природа Будды всегда остается открытой и ясной, даже когда ее омрачают мысли и эмоции. Хотя она может казаться весьма обыденной, в этом состоянии содержатся все качества ясности, пустотности и сострадания. Безобъектная практика шине — это основной подход к успокоению ума. Вам не нужно следить за своими мыслями или эмоциями, как в тех практиках, которые я буду обсуждать далее, и не нужно пытаться их подавлять. Все, что от вас требуется, — это пребывать во внимательной осознанности, наблюдая за действиями своего ума, без привязанности или отвращения к мыслям, эмоциям и прочему, что приходит и уходит, и сохраняя своего рода детскую непосредственность. Ух ты, сколько мыслей, чувств и эмоций проносится в моем осознании в этот момент. В каком-то смысле безобъектная практика шине похожа на то, когда вы просто смотрите в бескрайний простор пространства, а не сосредоточивайтесь на галактиках, звездах и планетах, перемещающихся по небу. Мысли, эмоции и ощущения посещают и покидают осознавание так же, как галактики, звезды и планеты перемещаются в пространстве. Подобно тому, как пространство не определяется перемещающимися в нем объектами, так и осознавание не ограничивается и не определяется мыслями, эмоциями и так далее, которые оно постигает. Осознавание, как и пространство, просто есть. Безобъектная практика Шине имеет своей целью простое пребывание в бытийности осознавания. Некоторым людям эта практика покажется очень легкой, а другим, напротив, очень трудной. Это в большей степени зависит от личного темперамента, чем от компетенции или умения. Наставления очень просты. Если вы стараетесь практиковать по всей форме, лучше всего по мере возможности использовать семичастную позу для медитации. Если вы не можете принять требуемую позу, например, если вы ведете машину или идете по улице, то просто выпрямите позвоночник, держа остальное тело расслабленным и уравновешенным. Затем позвольте своему уму просто расслабиться в состоянии чистого осознавания настоящего момента. В вашем уме неизбежно начнут появляться всевозможные мысли, чувства и ощущения. Этого следует ожидать, поскольку вы не обучены успокоению ума. Это все равно, что начинать программу бодибилдинга в спортзале. Сперва вы способны поднимать лишь несколько килограммов, и после нескольких повторений ваши мышцы устают и отказываются работать. Но если вы продолжаете тренироваться, то постепенно сможете поднимать больший вес и делать больше повторений. Точно так же обучение медитации представляет собой постепенный процесс. Возможно, вначале вы будете способны пребывать в покое всего лишь несколько секунд до того, как мысли, ощущения и эмоции начнут всплывать на поверхность. Основное правило – не следовать за этими мыслями и эмоциями, просто быть в курсе того, что появляется в сфере вашего осознавания. Что бы ни проходило через ваш ум, не сосредоточивайтесь на этом и не пытайтесь это подавлять. Просто наблюдайте, как это приходит и уходит. Начиная следовать за мыслями, вы сразу теряете контакт с тем, что происходит здесь и сейчас. Начинаете фантазировать, оценивать, вспоминать и выдумывать разнообразные сценарии, которые могут не иметь никакого отношения к реальности настоящего момента. Чем больше вы позволяете себе увлекаться такими умственными блужданиями, тем дальше уходите от открытости настоящего момента. Цель медитации Шине – медленно и постепенно разрушать эту привычку и оставаться в состоянии присутствующего осознавания, открытого для всех возможностей настоящего момента. Не критикуйте и не обвиняйте себя, если обнаружите, что вы увлеклись мыслями. Просто заметив, что вы вспоминаете о прошлом событии или заглядываете в будущее, вы уже сделали достаточно для того, чтобы вернуться обратно в настоящий момент и усилить свое намерение медитировать. Когда вы занимаетесь практикой, решающее значение имеет ваше намерение медитировать. Кроме того, важно продвигаться вперед постепенно. Мой отец обязательно говорил всем новым ученикам, включая меня, что самый эффективный подход для начинающего состоит в том, чтобы успокаивать ум на очень короткое время, много раз в день. Иначе, говорил он, вы рискуете заскучать или разочароваться в своем прогрессе и в конце концов забросите это занятие. Как говорится в старых текстах, капля за каплей наполняют чашу. Поэтому, когда вы только начинаете, не ставьте себе явно завышенную цель сидеть в медитации по 20 минут. Вместо этого стремитесь к минуте или даже половине минуты, используя те несколько секунд, когда появится склонность или желание передохнуть от ежедневной рутины и понаблюдать за своим умом, вместо того, чтобы предаваться грезам. Практикуя таким образом по капельке, вы обнаружите, что постепенно освобождаетесь от умственных и эмоциональных ограничений, которые служат источником усталости, расстройства, гнева и отчаяния. и открываете в себе безграничный источник ясности, мудрости, усердия, спокойствия и сострадания.